папа пригласил ее, руководствуясь самыми лучшими побуждениями, но принял довольно сухо. Отрешенное выражение лица и безутешная скорбь в глазах Лукреции отнюдь не пришлись ему по душе. Альфонсо умер. Его уже ничто не вернет. А ей всего 20 лет. Она прелестна, как ангел. И он собирается устроить для нее брак не хуже прежнего. К чему же такой отчужденный вид? Он поцеловал ее и на несколько секунд прижал к себе. Для перевозбужденного состояния Лукреции этого оказалось достаточно, чтобы вызвать у нее приступ исступленных рыданий. «Ну, хватит, хватит, дочь моя!» — поморщился Александр. «Сколько можно лить слезы?» «Отец, я его так любила!» — всхлипнула она. «Я во всем обвиняю себя». «Ты обвиняешь себя? Но это же глупо!» «Я поклялась смотреть за ним и покинула его. Оставила ровно настолько, чтобы подручные моего брата успели убить его». «Мне не нравится этот разговор», — сказал папа. Она закричала. «Но ведь это правда!» «Дитя мое, твой супруг предал нас. Он принимал наших врагов и вступил с ними в заговор. Он сам виноват в своей смерти». «Отец, и вы можете сказать такое?» «Дорогая моя, я должен говорить то, что считаю правдой. В ваших глазах Чезаре не может сделать ничего дурного». Он с потрясенным видом уставился на нее. «Дитя мое, ты критикуешь нас, твоего отца и твоего брата, и все из-за своего слепого увлечения каким-то чужаком». «Он был моим супругом», — напомнила она. «Он не был одним из нас. Ты меня изумляешь. Вот уж никогда не предполагал, что услышу от тебя такие высказывания». Она не упала на колени и не стала молить о прощении, что непременно сделала бы несколько месяцев назад. А вместо этого она продолжала стоять, сохраняя каменное выражение лица и ничуть не беспокоясь о том, какое неодобрение могла вызвать в своей семье. Так велико было ее горе, так опустошительно подействовала на нее потеря любимого человека. «Отец, — наконец сказала она, — пожалуйста, разрешите мне пойти прилечь». «Разумеется, ступай, если тебе так угодно», — сказал папа таким холодным тоном, каким еще никогда не разговаривал с дочерью. Александр никак не мог успокоиться. Положение сложилось довольно деликатное. Король Неаполя желал знать, каким образом погиб его родственник. Убийство герцога Бишельи сейчас обсуждалось во всех республиках и королевствах. Наверняка при этом вспоминалось убийство Джованни, герцога Гандийского. И говорилось примерно следующее. «Чезаре Борджа убил брата, а теперь и зятя. Кого же Валентина сделает своей следующей жертвой? Ясное дело, вступать в эту семью небезопасно». «И вот в такую-то ситуацию, — размышлял Александр, — нужно найти для Лукреции нового жениха». «Нужно, и все-таки придется подождать, пока улягутся слухи. Но забудут ли когда-нибудь о позоре ее первого супруга и о смерти второго? Прежний Александр обругал бы Чезаре за излишнюю поспешность действий, благодаря которой все поняли, кто убил его зятя. Нынешний Александр поступил иначе. Воспользовался своим хитроумием, чтобы найти оправдание сыну. Он позвал Чезаре, и они поговорили на эту тему. «Чадо мое, сейчас к нам присматриваются во всех республиках и королевствах Италии», — начал он. «Многие полагают, что против нас не было никакого заговора, что Альфонсо ни в чем не провинился и что убийство было совершено из ненависти. Какое нам дело до их мнений? Всяким действием, сын мой, лучше придавать видимость благих намерений. Альфонсо был просто глупым мальчишкой, но он был принцем Неаполя». Чезаре щелкнул пальцами. Вот он и получил свой урок, этот Неаполь, со всеми своими ублюдочными принцами и принцессами. «Нам нужно думать о будущем, Чезаре. никто не должен говорить, что принц Неаполя или, к примеру, Милана или Венеции может приехать к нам в Рим, каким-то образом вызвать наше недовольство, а потом расстаться с жизнью. Иначе, когда мы пожелаем пригласить к себе такого принца, он не будет спешить с приездом в Рим, что, конечно же, горчит нас. Нет, все эти люди должны зарубить себе на носу, что Альфонс организовал заговор против тебя, и тебе пришлось принять ответные меры, прежде чем он смог бы тебя убить. Ты арестовал его слуг? Они сейчас в замке Сан-Анджело. Пусть там и остаются. Тебе предстоит провести допросы по этому заговору и кое-какие показания послать в Неаполь, как, впрочем, и в Милан. А еще лучше распространить их по всей Италии. «Считайте, что с этим делом уже покончено», — проворчал Чезаре. «Нет, с подобными делами не может быть покончено до тех пор, пока остаются свидетели». «Хорошо, я это сделаю в подходящее время». «Ну вот и превосходно, сын мой. Полагаю, подходящее время наступит до твоего отъезда в армию». Чезаре вдруг сжал правую руку в кулак и ударил по левой ладони. «И подумать только!» — воскликнул он. «Моя родная сестра снова будет препятствовать нам». «Она очень любила своего супруга. Она любила нашего врага». Папа тяжело вздохнул. «Увы. Грустно сознавать, но в своем горе она, кажется, совсем забыла о наших интересах». Чезаре пристально посмотрел на отца. Еще совсем недавно Лукреция была его любимым ребенком, и Чезаре мог поклясться, что в Ватикане она пользовалась большей благосклонностью, чем кто-либо. Сейчас папа уже не восторгался своей дочерью. Странное дело, Чезаре должен был совершить убийство, чтобы уменьшить отцовскую зависимость от сестры. Глупая Лукреция. Она могла бы править Италией. Для этого от нее требовалась лишь любовь к отцу. Ее чистая, бескорыстная любовь и больше ничего. Ей же понадобилось показать, что ее скорбь по убитому супругу превосходит любовь к родителю. И Александр, который всегда избегал неприятных впечатлений, отвернулся от своей чрезмерно эмоциональной дочери. «Не могу отделаться от мысли, что этот супруг околдовал ее какими-то чарами. Когда он был жив, мы не удосуживались повлиять на нее должным образом. Теперь она так убивается по нему, что об этом знает весь Рим. И народ, это сборище сентиментальных бездельников, уже плачет вместе с ней и вопит о расправе над человеком, который избавил Рим от предателя». Чезаре повысил голос. «Санчо и она, они только и делают, что утирают друг дружке слезы, да причитают о его добродетелях. И вот, дорогой отец Лукреция Борджа, моя сестра и ваша дочь уже готовы вместе со всеми взывать о расправе над своим родным братом». «Она никогда не будет взывать к расправе над тобой, Чезаре. Она любит тебя, какие бы минутные увлечения ею не владели». «Уверяю вас, сейчас она не думает ни о ком, кроме своего мертвого супруга. Разлучите их, отец. Вдвоем они причинят нам немало хлопот. Отошлите Санчо обратно в Неаполь, а Лукрецию куда-нибудь еще. Ничего хорошего ее присутствие нам не сулит». Папа ответил не сразу. Он думал. «Пожалуй, здравая мысль. Действительно, пусть ненадолго уедет от нас, пусть немного успокоится. В душе-то она все равно Борджа, такая же, как и все мы. Лукреция, как бы сейчас ни страдала, не будет слишком долго оплакивать человека, которого не вернуть ни слезами, ни упреками. Небольшой отдых в каком-нибудь тихом уголке Италии, и она уже затоскует по Риму, по своей семье. Была ли она когда-нибудь счастлива без них?» Наконец он сказал: «Ты прав, сын мой, Санчо вернется в Неаполь. Что касается Лукреции, то она тоже уедет из Рима. Полагаю, недолгое пребывание в замке Неппи благотворно подействует на ее расстроенные нервы».